Глава 45. Антон. Ты опоздал. Моя снежная королева встречает своего Пейна неприветливо. Но он и вправду опоздал, почти на 10 минут. Было у меня ощущение, что так он пытается доконать Иру уже окончательно. По идее, уже после выставленных им условий ее должно было трясти от бешенства. А уж после опоздания, которое будто еще один акт неповиновения, ох, и не позавидовал бы я спине Зарецкого. Но это больше похоже на осознанное усугубление вины. Кто-то очень голоден. Могу понять, изголодаться по руке Ирины так просто. Но жизнь — неблаготворительная вечеринка. Ирина Хмельницкая — моя госпожа, и делиться ею я не намерен. Так было, есть и будет. Сам Зарецкий останавливается у двери номера, глядя на меня, медленно расстегивает намордник, снимая его. «Давно не виделись, ублюдок». Мысленно здороваюсь я, но вслух ни слова, мне запрещена любая болтовня. Мне обещали откусить язык, если я хотя бы что-то вякну. И причин сомневаться в обещаниях Иры у меня нет, больше нет, она мне их не оставила. Зато я могу закинуть ногу на ногу, неприветливо оскалиться в лицо моему врагу и глотнуть лунга, откинувшись на спинку кресла. Чего только нельзя заказать в БДСМ-клубах. Кофе? Кофе точно можно. Придумайте что-нибудь посложнее. Интересно, сколь многие любуются процессом порки под крепкий кофе? Есть в этом что-то терпкое. Не фанат вуайеризма, но кару Зарецкого я врежу в память покадрово. «Мы не одни, госпожа», — наконец криво ухмыляется Пейн. «Мне показать твоему рабу, как именно тебе служить? Он у тебя провинился?» Мне становится самую чуточку холоднее. А если и вправду? Твой ошейник на кровати. Температура в комнате будто взаправду понижается с каждым Ириным словом. Она не собирается ничего пояснять. Она просто стоит, скрестив руки на груди, и ожидает. Твои 10 минут на принятие моих условий пошли. Если хочешь отказаться, не забудь принести Антону свои извинения и покрыть его убытки, разумеется. Она настолько охуенна, что мне даже жаль, что она не позволила мне занять место у ее ног сегодня. Велела занять место в кресле наблюдателя, но приказ есть приказ. Зарецкий фыркает, настолько непривычно, настолько насмешливо, что очевидно, это тоже жест вызова. «Мне плевать на то, сколько зрителей у нас с тобой будет», — тянет он с превосходством, глядя на меня. «Я с удовольствием покажу твоему мажору, какого именно служения ты достойна». Больше он ничего не говорит, шагает влево к кровати, берет с нее ошейник из темно-красной кожи. Ира обладает потрясающей способностью привлекать внимание. Всегда было так. Если вспомнить, даже когда я еще не был знаком с ней настолько близко, даже в закрытых шмотках она просто садилась, закидывала ногу на ногу и, проходясь взглядом по заполненному залу ресторана, я неминуемо спотыкался на ней. Не понимал, почему. Бесился раз за разом, искал другой вариант, более интересный, но всегда возвращался взглядом к ней. Снова и снова. До тех самых пор, пока уже окончательно озверев, не прихватывал какой-нибудь устраивающий мое самомнение вариант и не шел ее танцевать, трахать, лишь бы чертова Хмельницкая не мозолила мне так глаза. Идиот, да. К чему это я сейчас? Потому что это забавно, то, что жена Зарецкого сидит совсем недалеко, у окна в дальнем углу номера. И окинь Зарецкий взглядом весь номер, он бы тут же ощутил, что каждое его слово будет сейчас использовано против него. Но он не видит. Ира пожирает все его внимание. Он смотрит только на нее, не замечает ничего больше. И это он зря. Все это время я опасался, что жена Зарецкого передумает, что то, что Ира из нее вытянула, это ее признание, оно кратковременное, и ей не хватит решимости. Но сейчас... Сейчас мои опасения приговорены к смертной казни. Время Зарецкого тоже на исходе. Он надевает ошейник, все так же глядя только на Ирину и игнорируя весь мир, кроме нее. Только усугубляя свой приговор. Я бы ревновал, если бы не осознавал последнего. Пальцы Ирины резко щелкают, и этот щелчок уже будто приказ. Это и вправду походит на тайный знак, который Зарецкий понимает мгновенно. Он падает на колени, именно падает, не опускается, а падает, и я вижу на его лице облегчение. Я знаю это ощущение, когда начинается игра, когда лопается та удавка внешнего мира на твоем горле, и ты перестаешь быть собой, становишься мальчиком для своей госпожи, инструментом для ее удовольствия. «Рубашку долой», — коротко приказывает Ирина, — «и побыстрее». Он дергает за воротник с силой, и несколько пуговиц все-таки отлетает и с сухим треском раскатывается по полу. Всем своим видом демонстрирует, как ему не терпится получить вожделенное наказание. Пыль в глаза этот урод пускает профессионально. Но смотрится это, конечно, голодно. Я все еще его ненавижу. Вот за это, за то, что сейчас я не хочу смотреть на Иру, за то, что не хочу снова увидеть на ее лице зеркальную алчную потребность, такую же, как у него. Не хочу ощущать себя лишним, совершенно ненужным зрителем, ведь они так друг другу подходят. Тонкие пальцы Ирины сжимаются на моем подбородке. Оказывается, она уже преодолела те несколько шагов, что нас разделяли. И смотрит на меня сверху вниз, раздосадованно, на меня, напрочь игнорируя Зарецкого. «Боженька, если ты есть, поузни сейчас вселенную. Я хочу еще продлить это охуительнейшее мгновение». Она — зашкаливающий секс, немедленный и недоступный, в этих своих кожаных брючках, в черном кожаном корсете, со стянутым в кольцо хлыстом, притянутым к ремню на бедре. И если бы была возможность не давать ей выйти из дома, я бы не дал. Лишь бы никто не увидел ее такой, всю обтянутую черной кожей, вызывающей жесткую, мою любимую кобру. «Это не наказание, ты помнишь?» Тихо шипит Ирина, и мне ничего не остается, только судорожно кивнуть. Не наказание, награда, месть. Даже если Зарецкий не станет покрывать моих убытков, я хотя бы увижу, как он обломается. Не получит мою госпожу. Хороший мальчик. Ладонь моей госпожи чуть похлопывает меня по щеке. И встань на колени. Вот это наказание. Еще раз засомневаешься во мне, конца сессии будешь дожидаться лицом в пол. Это жестокое обещание. Но на мое счастье пока остается только предупреждение. Ирина возвращается к Зарецкому. Он ждет, терпеливо ждет ее внимания. Он просил красный ошейник, значит, любой каприз Ирины будет принят без возражений. В том числе и сессия на троих. На самом деле на четверых. Жду не дождусь, пока он узнает. «Ты!» Голос Ирины снова холодеет до температуры абсолютного нуля. «Ты влез в мою жизнь и начал портить жизнь Антону. Ты ставишь меня в безвыходное положение. Ты нарушаешь все мыслимые правила темы. Ты собой доволен, Прош?» На самом деле, проговорить это вслух, что Сап может пытаться ставить раком доминанта, это же бред. Еще бы я это все в жизни не наблюдал. Правда, поставить раком ее... Я не смог, Зарецкому вот тоже оказалось не под силу. Интересно, есть ли вообще хоть какой-нибудь человек в мире, кто это смог бы? Нет, просто нет. Не бывает таких. Мне кажется, Хмельницкая нагнет и Илона Маска, а рядом еще и какого-нибудь американского президента поставит в первой позе подчинения. Зарецкий молчит. Все, что слышно в этой комнате, его жадное дыхание, будто он пытается глотнуть лишнего кислорода рядом с ней. Наказание следует тут же. Ирина толкает его ногой в спину, заставляя уткнуться лицом в пол. «Я не слышу ответа!» — шипит она, опуская ногу чуть выше его лопаток. «С силой! Каблук совершенно точно отпечатывается на его голой коже. Нет, я все-таки хочу убить эту сволочь. Это мое! Мое!» Я снова ловлю ее взгляд. Прямой, спокойный. Чуть качает головой, будто обещая, что дальше не зайдет. Меня отпускает, но совсем чуть-чуть. «Я не слышу!» Ирина наклоняется ниже, и каждое ее слово, как раскаленное масло, и ощущается, что игнорировать этот вопрос больше нельзя. Вопрос уже даже не в силе наказания. Вопрос в том, принимаешь ли ты условия игры, и если не ответишь, значит, не принимаешь. Неужто передумал? «Ты здесь!» Коротко выдыхает Зарецкий. «Я послужу тебе. Ты утолишь мой голод. Оно того стоило». Ирина улыбается. Он этого не видит, но она улыбается той самой улыбкой, когда в уме уже поимела всевозможно своего соперника. Она снова щелкает пальцами, только теперь это жест не для Зарецкого, для его жены. Ее время пришло, а время Зарецкого вышло. Злата шагает вперед, и стук ее каблуков — это та самая поступь моего возмездия, которую я ждал весь этот вечер. Встает над собственным мужем и смотрит на него сверху вниз. Какое убийственное у нее лицо! Нет, в жизни ничего нет опаснее ревнующей бабы. Надо взять это на заметочку. Есть у меня подозрение, что от ревнующей Хмельницкой я просто не уползу. Хотя к кому ей сейчас ревновать, если в моем мире никого, кроме нее, просто не помещается? Да, я здесь, Прош, это ты прав. Ирина тем временем снимает с крепления хлыст и резко встряхивает его, сухо щелкая им в воздухе. «Вот только кто тебе сказал, что утолять твой голод буду я?» Зарецкий вздрагивает, пытаясь поднять голову. Злата же, хорошая ученица, опускает уже свою ногу на его затылок. Еще не время вскрывать все карты. «Я тебе говорил», — хрипло произносит Зарецкий. «Говорил, что никто другой меня не устроит, лишь ты, Ир». «Тебе бы лучше помалкивать, Зарецкий», — хмыкает Ирина, у которой есть бесценная возможность смотреть Злате в лицо. «Ты сейчас себе жизнь только усложняешь». Хлыст переходит из рук в руки, и Ирина успевает ободряюще сжать пальцы жены Зарецкого. Судя по всему, она ей сочувствует. Злата болезненно кривится, но кровожадности на ее лице меньше не становится. «У нас с тобой договор, Ирина!» Зарецкий снова пытается поднять голову, но Злата явно не в том настроении, чтобы это ему сейчас позволять. «Сессия с тобой! Мне не нужны альтернативы, слышишь? Никто другой не имеет права ко мне прикасаться!» Ирина смотрит на Злату и одобрительно ей улыбается, разрешает заговорить. И, судя по всему, Злате действительно этого хочется. «Да что ты говоришь, Зарецкий? Даже мне нельзя!» Злата шипит чуточку хуже моей королевской кобры, но все-таки достойно. Понятно, почему Пейн вздрагивает еще сильнее, и вот теперь его жена убирает ногу, разрешая мужу себя увидеть. Только поднять голову. Нога Ирины-то никуда не делась, все так же давит на его плечи. У Зарецкого же, который смотрит на жену, настолько охреневшая физиономия, что мне ужасно хочется попкорна. Он не ожидал, такого не ожидал. Хотя, ну да, эффект ледяного душа все-таки имеется. Сейчас, когда Злата стоит на свету, и ее можно рассмотреть, есть от чего охренеть. Я и сам не думал, что за 40 минут, заехав к какому-то частному мастеру, Хмельницкая и Зарецкая смогут достать вот это. Злата Зарецкая в коротком кожаном платье, алом и настолько облегающем, будто ее облили кровью. Туфли на высоченной шпильке, такие же красные, и даже с украшенными шипами-задниками. Сущая дива лица, только рожек не хватает. Вместо них маска кошки, тоже из алой кожи, прикрывающая половину лица, и ровным счетом никак не мешающая мужу узнать собственную жену. Увидеть и чуть скользнуть языком по пересохшим губам. Да, я бы тоже это захотел, но у меня есть получше. «Малышка?» Это все, что выдает Зарецкий, силясь выйти из ступора. Ирина делает шаг назад и вовремя, потому что хлыст в руке Златы все-таки взмывает вверх и падает на спину Зарецкого. Он охает, вновь опуская голову. Удар застал его врасплох. «Я тебе не малышка здесь, Зарецкий!» — бросает Злата и заносит руку во второй раз. «Замолчи прямо сейчас! Замолчи! Замолчи, наконец! Тебе уже говорили!» «Да, я бы тоже как угодно ее сейчас называл, но не малышкой. Фурией, Мегерой еще можно, но не малышкой. Ни в коем случае!»